Глава 20. Вращающийся стол. Послышались крики и нервные смешки. Несмотря на то, что в гостиной повсюду были расставлены свечи, их света не хватало. Многие успели обгореть и едва тлели. Несколько было погашено, чтобы избежать горящих рукавов, потянувшихся к закускам. Перепуганные гости то и дело натыкались друг на друга, наступали на длинные подолы платьев степенных матрон, которые клекотали от возмущения, точно рассерженные коршуны. Несколько мужчин вывалились в погруженный во тьму коридор. Они догадались использовать зажигалки, и трепещущее пламя освещало вытянутые лица с беспокойными глазами. Джули узнала в одном из молодых людей старшего брата Джеймса Прескотта. «Мисс, вы в порядке?» — обратился он к ней. «Да, кажется», — слабо произнесла девушка, лихорадочно соображая. Джули не была уверена, что в случившемся каким-то образом не замешан Бенедикт, хотя виной всему могла оказаться и неисправная проводка. Она уставилась в узкий проход, ведущий на кухню, откуда ей почудился голос незаконнорожденного Дормера. Не скрывался ли мужчина во тьме? Не потешался ли над кучкой перепуганных, точно дошкольники, людей? «Это какая-то шутка!» проворчала молодая блондинка в бледно-розовом платье, похожем на гигантскую зефирину. Она вытащила из сумочки смартфон и включила фонарик, ослепив своего спутника. «Лилиан!» Мужчина, вдвое старше ее, отвел руку, унизанную драгоценностями, от лица и поморщился. «Я же велел тебе оставить сотовый в машине! Ты меня позоришь!» Но молодая женщина его не слушала и пушистым облаком двинулась в сторону выхода. Ее сопровождающему ничего не оставалось, как последовать за ней под осуждающими взглядами присутствующих. Леди Ламли поджала алые губы и презрительно хмыкнула. Любопытно, ее возмутило наглое нарушение правил вечера, которые Тимоти ясно прописал в приглашении, или сам факт, что кто-то из мужчин ее круга осмелился привести сюда мисс Маршмеллоу. Хихикнула Джули, когда проводила пару, скрывшуюся за входной дверью, глазами. Она подумала о том, что неплохо было бы позаимствовать из гостиной одну уцелевшую свечу и подняться наверх, но тут на площадке второго этажа забрезжил свет. С подсвечником в руках показалась Клои и призвала всех к спокойствию. С коварной усмешкой она развела руки в сторону. «Вот теперь вечер по-настоящему начался. Прошу всех за мной!» Но за радушным тоном от Джули не укрылось, что подруга напряженно обшаривала взглядом холл, в котором собралась добрая половина гостей Дормер-хауса. Кое-кто облегченно выдохнул, пара мужчин рассмеялась, но большинство людей сохраняли настороженные выражения на лицах, на которых танцевало неровное пламя свечей. Клои поманила Джули за собой и взяла ее под руку, когда та раньше всех поднялась по ступеням. «Идем со мной. Я ждала тебя в красной гостиной вместе с кузеном и Стаффордом», недовольно шепнула подруга ей на ухо, крепко вцепившись в локоть фотографа. Девушка пристально уставилась в лицо гостьи. «Ты бледная, как смерть!» Клои, при всей ее деликатности по отношению к творчеству подруги или ее личной жизни, она и слова дурного не сказала о Тодде, даже когда Джули с ним рассталась на втором курсе, никогда не пыталась скрыть недовольство внешним видом окружающих, в том числе и своей соседки по комнате. Задумывалась ли аристократка о том, что своей критикой ранила Джули? Наверняка нет. «Я шла точно следом», — прошипела Джули и искресила пальцы в надежде, что наследница Дормерхауса припишет ее нездоровый цвет лица волнению, а не тому факту, что она выпила слишком много шампанского на пустой желудок. «Скажи мне, что вдруг погасший свет — твоих рук дело». Клои оглянулась через плечо и галантно пропустила мимо миссис Мортимер, на грузной шее которой поблескивали массивные опалы. «Могу заявить только, что кто-то из дормеров, живых или мертвых, точно в этом замешан», — хихикнула Клои, едва приподняв уголки рта. Они приблизились к комнате, приготовленной для спиритического сеанса, где было слишком много любопытных ушей. Поэтому девушка не посмела высказаться более откровенно. Но Джули догадалась, что подруга лишь делала вид, что все в порядке, и обесточенный дом входил в запланированную программу вечера. Фотограф боком протиснулась между гостями, заполонившими красную гостиную, и заняла позицию у окна, чуть приоткрытого, чтобы запустить внутрь Дормерхауса духов или же просто послужить источником свежего воздуха. Клои заняла главенствующее место за круглым столом, последней. По правую руку от нее небрежно развалился Тимоти, подмигнул какой-то хорошенькой девушке, сжавшейся к стене и с опаской поглядывавшей на череп козла с нарисованными на рогах скандинавскими рунами. Подле него сидела Дайен Фицклеренс и едва сдерживалась от волнения. Она беспокойно ерзала на стуле и покусывала губы. Джули настроила камеру и спрятала сумку под бархатное кресло. Красная гостиная казалась еще более зловещей, чем в прошлый раз. Кто-то, прислуга или сама Клои, выставил на всеобщее обозрение самые причудливые сувениры тети Вивиан. Кроме костей давно почившего козла, девушка заметила африканскую куклу Вуду на столике под стеклянной крышкой. Покоились три ритуальных ножа, на которые то и дело бросал алчные взгляды Санлес. К удивлению Джули, стол, натертый стараниями миссис Стелвард, до такого блеска, что в него можно было смотреться, как в зеркало, был пуст. Она ожидала, если не уже знакомую ей доску Уиджа, так хрустальный шар или старинную колоду гадальных карт. «Прошу каждого из вас опустить обе руки на стол», обратилась Клои к рассевшимся вокруг нее счастливчикам. «Запомните, что бы ни происходило, ни в коем случае не разрывайте круг. Каждый из 13, включая меня, сможет задать призракам Дормерхауса по одному вопросу. Соберитесь с мыслями и погрузитесь в себя. Что вас тревожит? Какие загадки не дают вам покоя?» Джули направила объектив на леди Ламли, прикрывшей глаза тяжелыми веками, и нажала на кнопку спуска. Фотограф заранее побеспокоилась о том, чтобы отключить вспышку и звук камеры, чтобы не доставлять неудобств присутствующим. Девушка запечатлела, как Грейс Хортон склонила голову к плечу, темно-рыжие локоны красиво контрастировали с голубой тканью ее платья. Джордж Стаффорд ухмыльнулся, когда подруга Клои тенью подкралась ближе и сфотографировала его открытое веснушчатое лицо. Его, как большинство юных гостей Дормерхауса, предстоящий спиритический сеанс скорее забавлял, чем вызывал трепет. Несмотря на наставление Клои о том, что к духам необходимо отнестись с почтением, за спиной Джули слышала беззаботные сплетни, а кое-кто даже зевнул и негромко поинтересовался у матери, когда они уже отправятся домой. Фотограф и сама с трудом боролась с дремотой. К аромату полыни примешивались сладкие запахи дымящихся благовоний. Джули было нестерпимо душно. На висках проступили капельки пота. «Взываю к вам, призраки, обитатели Дормирхауса, те, в ком течет моя кровь. Откликнитесь на мой зов и войдите в этот круг». Неожиданно для всех отрепетированным мистическим голосом воскликнула хозяйка дома и возвела глаза к потолку. Перешептывания в комнате мгновенно стихли. «Слушайте! Замечайте!» Прошелестела Клои, украдкой послала Джули мимолетную улыбку. В вечернем платье и с высокой прической девушке куда легче давалась роль медиума, отметила Джули в прошлый раз, когда она сидела за столом в шале Вивиан и в восточном тюрбане. Она напоминала деревенскую сумасшедшую или цыганку, зарабатывавшую на жизнь предсказаниями. Образ был удачным для фотосессии, но облачись Клои в те же тряпки сегодня, местные аристократы подняли бы ее на смех. Бум! Что-то тяжелое крохнуло над их головами, а с потолка посыпалась побелка. Красное дерево стола покрылось мелкой пылью. Кто-то в толпе взвизгнул. Старый Прескот схватился за сердце, лишь глуховатый Каннингем мирно посапывал в кресле. Его супруга не приминула ударить его тростью по ноге, чтобы вернуть его к реальности. «Здесь есть кто-нибудь?» — осведомилась хозяйка вечера. Джули почудился азарт в ее взгляде, как у игрока в покер, которому выпали отличные карты. «Постучите два раза, если ответ — да». Пару минут ничего не происходило. Казалось, все в красной гостиной задержали дыхание и не осмеливались произнести ни звука. Лишь Джеймс Прескотт несколько раз икнул. «Я что-то чувствую», — пискнула Дайан и вцепилась в гладкую столешницу. Джули отвела фотоаппарат от лица и невольно раскрыла рот от неожиданности. Край стола накренился в обратную сторону от девушки, создав ощущение, что хрупкая мисс Фицкларенс смогла в одиночку его поднять. Подруга Клои знала наверняка, что это невозможно. Даже с помощью наследницы дома все попытки сдвинуть старинный предмет мебели хотя бы на сантиметр к окну для лучшего освещения не увенчались успехом. Деревянный край с противоположной стороны впился в ребра Хью, который метал злобные взгляды на обоих дормеров, но не посмел оторвать ладони от лаковой поверхности. Бам! Бам! Неожиданно все четыре ножки опустились на пол. От удара стол подпрыгнул и с чуть менее слышным звуком замер. 13 пар рук подрагивали. Участники сеанса обменивались взглядами, испуганными, торжественными, недоверчивыми. «Два удара! Я слышал! Два удара!» — выкрикнул из темного угла подле двери Мортимер, после чего послышался гул соглашавшихся с ним голосов. Клои благосклонно кивнула собравшимся. «Настало время для ваших вопросов, дорогие друзья». Она было повернулась к брату, но заметила его округлившиеся глаза и розовые пятна, проступившие на щеках, сжалилась над ним и обратилась к седой даме в темных шелках. «Леди Ламли, прошу вас начать». Пожилая женщина расправила белые плечи и улыбнулась медиуму. «Спасибо, милая. Мне нужен совет от тех, кто бродит по этой земле дольше, чем такая развалина, как я». За спиной у Джули угодливо засмеялись. Дни мои подходят к концу, и я думаю оставить Ровентри Холл моему любимому племяннику Филиппу. Только хочу убедиться, ради чего он проводит свои выходные подле язвительной корги. Раздались нестройные аплодисменты и одобрительные возгласы. Джулия оглянулась по сторонам и заметила слегка пристыженного молодого мужчину, не старше 35, прятавшего усмешку в густой, аккуратно подстриженной бороде. Со стороны окна потянуло холодом. Сквозняк коснулся оголенных лопаток Джулии, заставил ее поежиться. Стаффорд на другом конце комнаты также внезапно дернул плечом, будто увернувшись от ледяной ладони. Фотограф внимательнее всмотрелась в движения гостей, но лишь некоторые из них, казалось, ощутили присутствие потусторонних сил. Санлис с кислой миной разглядывал помятую вышитую рубашку, миссис Мортимер пыталась сдержать отрыжку, а старуха Каннингем свистящим шепотом жаловалась на то, что Клои куда больше похожа на своего пройдоху отца, чем на Айрис Дормер. Длинная свеча подле леди Ламли погасла с едва слышным шипением. Джулия сумела распознать его, потому что в попытке спастись от пронизывающего холода придвинулась ближе к участникам сеанса. Дым поднялся к потолку, закручиваясь в спирали и вопросительные знаки, и исчез. Пожилая женщина нахмурилась и заглянула через плечо, чтобы пожурить шутника, задувшего пламя, но никого не увидела поблизости. Вторая свеча погасла в руках у жениха Дайен, которого необычайно заинтересовала кукла, истыканная булавками. Теодор Грэхэм успел коснуться подобия ожерелья и светлых волос, очень похожих на локоны Кристин Клиффорд, на ее шее и пробормотать. «Странно, эта прядь идеально сохранилась, будто ее срезали вчера». И угол, в котором располагался столик с диковинками, погрузился во тьму. Мужчина растерянно обернулся к другим гостям, которые не сводили глаз серебряного подсвечника в его руках. «Что за черт?» — начал было мистер Прескотт, но его слова заглушил визг совсем юной девушки с серьгами, напоминавшими пару старинных люстр. Кажется, именно она ныла, что хотела домой, и упрашивала родителей послать за водителем. Третий по счету язычок пламени погас у подростка перед носом. Мистер Каннингем, успешно игнорировавший толчки и щипки своей жены, не смог не обратить внимания на возмутительное поведение молодой особы. Вздрогнув всем своим телом, старик подскочил на кресле с такой резвостью, которой было невозможно ожидать от человека его лет. Из внутреннего кармана его, свободно висящего на плечах сюртука, вылетел туго набитый кошель и грохнулся на пол. Хлипкая застежка не выдержала. Монеты со звоном разлетелись по комнате, закатываясь под декоративные столики и витрины. «Остолоп!» — напрочь позабыв о приличиях, завопила миссис Каннингем и пригрозила супругу тростью с массивным нефритовым набалдашником. Джеймс Прескотт порывался опуститься на колени, чтобы подобрать несколько металлических кружков. Но твердая рука брата остановила его. Клои недовольно поморщилась, ее ногти впились в столешницу. Она, наверное, думает, что ее достопочтенные гости устроили настоящий балаган, усмехнулась про себя Джули и покачала головой. Что-то влажное коснулось ее лодыжки, и девушка отпрянула, чуть не утратив равновесие. Кремовый песик мисс Клиффорд обнюхивал ее туфли на высоких каблуках, тихо поскуливал и тыкался черной пуговкой носа в кожу. «Деньги!» — «Презренные монеты! Вот чего жаждет душа Филиппа!» Задорно расхохотался Тимоти и щелкнул каблуками. «Что вы скажете на этот счет, леди Ламли?» «Что у моего племянника есть хоть капля разума», — сухо буркнула дама, но лукаво поглядывала на парня из-под полуопущенных век. «А я ни за что не завещаю поместье дураку». Филипп поклонился тетушке и, к неудовольствию дормеров, самолично велел Стелварту подать в красную гостиную шампанского. Клоя согласно кивнула дворецкому, тот на мгновение исчез в коридоре и вернулся с нагруженной тележкой. Кузену наследницы дома удалось разрядить напряженную обстановку, а осушив по бокалу, каждый из собравшихся гостей пришел в куда более благодушное состояние духа. Джулия отклонила свою порцию, предложенную Стелвартом. Она чувствовала слабость в ногах, а вид перепуганной девушки с изысканными серьгами, за секунду проглотившей полный фужер пузырящегося шампанского, вызвал у нее приступ тошноты. «Если никто не возражает, следующий вопрос мой», оповестил участников сеанса, которым игристое не полагалось, Дормер. «Дражайшие предки, встречусь ли я со своим отцом?» Клоя бросила на кузена понимающий, но разочарованный взгляд. Ее узкие плечи опустились. Джулия приготовилась сделать еще несколько снимков, приблизила изображение на максимум, чтобы запечатлеть эмоции спиритуалистов. Бальтазар вновь принялся крутиться у ее ног, отвлекая от работы. Круглый стол мелко задрожал, передавая вибрацию по деревянному полу. Комнату точно заполнили стрекочущие цикады. Фотографу удалось поймать широкую улыбку Тимоти, тревожную складку на лбу его приятеля Джорджа и в кровь искусанные губы Дайен, как вдруг темная ткань классического двубортного пиджака закрыла ей обзор. Не успела Джулия отнять камеру от лица, мужчина тенью скользнул в гущу гостей и тихим свистом подозвал к себе собаку. Кудрявый любимец Кристин Клиффорд оставил Джулию в покое и с готовностью последовал за ним. Девушка почувствовала, как руки и ноги будто сковала цепями. Чутье не могло ее обмануть. Кто еще, кроме Холзи, смог бы заставить эту адскую гончую в овечьей шкурке слушаться? Джули готова была броситься в толпу, лишь бы задержать негодяя и прижать его к стенке, но не посмела. Клои ни за что не простит ей, если по вине ее подружки-деревенщины вечеринка будет испорчена. В дальнем конце комнаты обнаружили какое-то шевеление и просьбы расступиться. Джули отошла в сторону, дала дорогу молодому Мартимеру и его матери, с двух сторон поддерживавших мисс Клиффорд. Женщина едва держалась на ногах и находилась на грани обморока. «Что с ней?» Слова сорвались с губ Джули, прежде чем она смогла их обдумать. «Ох, мисс, она увидела! Мы все увидели!» Присцилла Мартимер прижала ладони к груди, будто пытаясь унять беспокойное сердце. «Сам блудный Дормер! Явился Кристин и что-то сказал ей на ухо. Я не расслышала, что. Пропустите ее к окну! Дорогая, тебе нужен воздух!» Если это спектакль, который она отрепетировала со своим воспитанником, то сцена потеряла гениальную актрису. Злобно подумала Джули, закусив изнутри щеку. Но что-то в поведении Кристин ее смущало. Когда они с Клоей и Тимоти обсуждали свои опасения, они рассчитывали, что бывшая возлюбленная Николаса Дормера решится выдать Холзи за своего ребенка. Разыгрывание роли призрака человеком, очевидно, из плоти и крови, было чересчур самонадеянно и довольно глупо. И вдруг, среди обеспокоенного шепота, шороха длинных шлейфов вечерних платьев, треска фитилей, оплывающих свечей, прослышался мягкий, мелодичный голос и звуки гитарных струн. Джули знала, что, должно быть, вновь самовольно заиграла пластинка в неисправном проигрывателе. Песня звучала откуда-то сверху, но, казалось, ноты пробирались прямо под кожу, а голос певца был до ужаса знакомым, точно принадлежал родственнику, которого девушка не видела с детства. Это же песня Пола Маккартни, которую он посвятил погибшему Джону Леннону. Джули узнала одну из любимых мелодий ее отца и с трудом удержалась от того, чтобы хлопнуть себя по лбу. И как расшифровать это послание из мира мертвых? Она ожидала, что Тимоти, как и в прошлый раз, выдаст остроту и вынудит всех поднять бокалы за здоровье его беспутного отца и потребует, чтобы мисс Клиффорд больше сегодня не наливали. Но кузен Клои, понуро, сидел за столом, опустив голову вниз. Его спутанные волосы скрывали побледневшее лицо, а по длинному носу катились крупные слезы, падая на блестящую, при свете огней, столешницу из красного дерева. «Моя очередь!» — наигранно бодро объявила Дайан Фицкларенс, чтобы перевести внимание публики на себя. «Не хотелось бы упустить свой шанс, пока среди нас блудный Дормер». Тимоти дернулся было утереться с широким рукавом, но вовремя опомнился. Пока спиритический сеанс не завершился, ни одна из ладоней его участников не должна покидать столешницу. Парень ухитрился промокнуть мокрые щеки и подбородок о плечо и вызывающе вскинул голову, точно готовясь к насмешкам. Но большинство приглашенных прятали глаза и старались не встречаться с кузеном Клои взглядами. «Конечно, Дайан», — согласилась Клои с благодарностью в голосе. «Что бы ты хотела спросить у призраков Дормер Хауса?» Наследница дома скрестила ноги под столом и устроилась поудобнее на жестком стуле. Джули задумалась о том, сколько времени уже длился этот вечер. Час, два, четверть суток. Индикатор заряда батареи фотоаппарата был наполовину пуст. Уставшие ноги жаждали скинуть надоевшие туфли, желудок сводило от голода или подсознательного страха. Девушка убеждала себя, что наблюдала несколько необъяснимых событий в красной гостиной, но ни одно из них не стало свидетельством присутствия в Дормер-хаусе привидений или других потусторонних сил. Движение стола, вовремя заигравшая песня, стуки и шорохи были лишь хитроумными уловками и счастливыми совпадениями, игравшими Дормером на руку. Растворившийся среди толкающихся аристократов, шикавших друг на друга, чтобы расслышать голос невесты Грэхэма, вытягивавших шеи, чтобы не пропустить шевеление занавесей, странных видений и иных способов общения духов с миром живых, Холзи был очевидным доказательством обратного. Тень блудного Дормера никогда не возвращалась в дом своих предков. Так почему же Джули не могла найти себе места? Она пообещала себе позже поблагодарить Клои за то, что не определила ей место за круглым столом. Может, подруга и руководствовалась наличием у участников сеанса дворянской крови и старинного семейного древа, и заведомо исключила Джули из кандидатов, теперь фотограф была этому только рада. Даже находясь в стороне от главных событий, она чувствовала, будто за каждым ее движением следят. А в слабо освещенных углах ее поджидали затаившиеся хищники. Девушка по правую сторону от Тимоти наконец озвучила свой вопрос незримым обитателям дома после долгого раздумья. Несколько минут Дайен хмурила высокий лоб, переводила глаза с одного гостя на другого, пока не нашла в толпе лицо возлюбленного, и ее не осенило. Она хотела бы знать, сколько у них с Теодором будет детей. На мистера Грэхэма внезапно напал кашель. Шампанское, которое он залпом опрокинул в себя, попало не в то горло. Стоявший рядом мистер Прескотт похлопал его по спине, добродушно посмеиваясь. Его младший сын разочарованно пробормотал себе под нос. «Ничего умнее не могли придумать. Если бы я оказался за столом, я бы не тратил время на такую чепуху». Джули улыбнулась и обратилась к подростку. «И что бы вы спросили, мистер Прескотт?» От того, что девушка застала парня врасплох, лицо Джеймса побледнело, а кончики ушей окрасились в розовый цвет. Джули решила, что подросток не привык, что на него и его слова хоть кто-то обращает внимание. Он смущенно откашлялся в кулак. «Попытался бы узнать о том, что ждет нас после смерти. Есть ли хоть слово правды в том, что проповедуют священники об аде и рае? Всякие такие вещи». Джеймс смерил мисс Фицкларенс презрительным взглядом. Та вращала головой направо и налево и старательно выискивала таинственные знаки. Свечи мирно потрескивали. Порывы ночного ветра не беспокоили бархатных портьер. Песня на виниловой пластинке подошла к концу, и мелодия умолкла. Сплетни, передаваемые приглушенными голосами, стали звучать яснее. Звенели бокалы, соприкасавшиеся стенками, хлопали пудреницы и портсигары. «Милая, думаю, призраки не знают ответа на твой вопрос», — утешительно обратился Грэхэм к своей невесте после некоторого ожидания. Санлис принялся цокать языком в нетерпении. «Может, задашь другой? Или кто-то другой?» «Но Тео...» Губы молодой женщины задрожали. Джули заметила капельку крови в уголке ее изогнутого, словно лук рта. Мужчина сделал шаг к Дайен, и его темный профиль с римским носом отделился от остальных. Мисс Клиффорд, обретшая присутствие духа, ахнула, прижала обе ладони к позеленевшему лицу. «Что случилось, мисс Клиффорд? Вам дурно?» Подобострастно склонился перед ней Мортимер. В его обращении Джули почудилось больше ухаживания, чем вежливой заботы о приятельнице его матери, что показалось ей отвратительным. Кристин была лет на 20 старше парня. Женщина с достоинством покачала головой и медленно указала на ярко освещенную стену, на которой замерли три тени. Очаровательная головка с выбившимися из прически локонами определенно принадлежала мисс Фицкларенс. Мужская высокая фигура следовала за ее нареченным, а позади него замерла бледная крошечная девочка. Джули поискала малышку среди гостей. Неужели кто-то додумался привести на вечеринку ребенка? «Долорес!» — сдавленно выдохнул Грэхэм и развернулся на каблуках, но никого не обнаружил за спиной. «Кто?» — непонимающе произнесла его невеста и подняла озадаченное лицо к подруге Джули. «Что все это значит, Клои? У нас с Теодором будет дочка?» «Скорее, что у Теодора есть дочь, а у тебя, дорогая, не будет своего ребенка». промурлыкала Грейс Хоторн и перебросила длинные волосы за спину элегантным движением. «Мне так жаль». Джули ей не поверила. Как и Дайен, в безжалостном тоне женщины не было ни капли сочувствия. Невеста Грэхэма повернулась лицом в сторону жениха, но тот опустил глаза в пол, беспомощно свесил руки вдоль тела. Девушка беспокойно принялась переводить взгляд с одного свидетеля, разворачивающегося скандала, на другого. Но на лицах присутствующих не было ничего, что помогло бы Дайен обрести понимание. Клоя закусила губу и обратила взгляд к окну. Филипп лениво обмахивал леди Ламли веером из пушистых перьев. Стаффорд ритмично бил обшарпанную ножку стола носком коричневой туфли. Когда несчастная наткнулась на светившуюся любопытством Джули, та смогла лишь растерянно пожать плечами. Она переступила с ноги на ногу в нетерпении. Кажется, лишь мисс Фицкларенс и она сама оставались в неведении относительно прошлого Теодора Грэхэма, и это ужасно раздражало. «Теодор!» — очень тихо позвала Дайен, но откликнулся совсем не тот мужчина. «Черт! Грэхэм! Ты действительно не рассказал ей?» Изумленно поднял брови Санлис, откинувшись на спинку стула. «Надеялся, что кто-то просветит милую мисс Фицкларенс за тебя?» Он осуждающе посмотрел на мужчину в упор, и Джули неожиданно поймала себя на мысли, что впервые за все время знакомства с Хью парень совершил нечто достойное уважения. Если бы девушка смогла посмотреть на себя в зеркало, она бы увидела, что гримаса, отвращение на ее лице, была почти копией выражения эмоций Санлиса. «Мне жаль, что ты узнала обо всем так, милая», — промямлил Грэхэм. Сцепил руки за спиной и принялся раскачиваться с носка на пятку. Мисс Хоторн закатила глаза и облизнула алые губы. «Не о чем волноваться, Дайен. Подумаешь, незаконный ребенок, тем более дочь. У нее никогда не будет никаких притязаний, уверяю тебя». Рыжеволосая женщина улыбнулась девушке, которая опустила плечи и сжалась в комок. «Долли живет с матерью, которая служит у меня горничной в Макиш Мэннер. Тео исправно оплачивает ее содержание, хотя я была против». Дайен затрясло мелкой дрожью. Тимоти, который старательно делал вид, что ничего не происходило, дернул длинными пальцами, будто хотел взять девушку за руку, но не решился под прицелом зеленых глаз сестры. Мисс Фицкларенс вновь обратилась к нареченному. «Теодор, это правда?» Джулия ожидала, что девушка расплачется, будет кричать похлеще банши. По крайней мере, она могла бы ожидать от самой себя такого поведения на ее месте. Но, несмотря на явные переживания, Дайен сохраняла остатки самообладания. Примечание. Банши. Английский. Банши от ирландского «бен ши». Женщина из Ши. Персонаж ирландской мифологии. Привидение в виде истошно кричащей женщины, предвещающая скорую смерть. Тон ее едва слышного голоса был ровным и деловитым, словно ее сердце не разбилось сейчас при полусотне свидетелей. Грэхэм поднял голову, одернул полы пиджака и открыл было рот, чтобы ответить, но тут же его захлопнул. Тень малышки с двумя косичками на стене шевельнулась. Она потянулась к мужчине, будто просилась на руки. «Я...» — выдохнул незадачливый мужчина, но его невеста не могла больше ждать, когда Теодор набрался бы смелости признать ошибки своего прошлого. Атмосфера в красной гостиной была отвратительно гнетущей. Бремя общей тайны охватывала каждого из гостей Тормерхауса ядовитыми щупальцами. Но когда Джули огляделась по сторонам, осознала, что мало кого заботил факт наличия у Грэхэма бастарда. Их недовольство было направлено на мисс Фицклэренс, испортившую им вечеринку, и Хью Санлиса, побуждавшего ее жениха к новому признанию. «Я же говорил, что нужно задавать другие вопросы», пробормотал стоявший по левую руку от Джули Джеймс. «Когда уже перейдут к следующему вопросу? Я хочу есть!» простонал чей-то женский голос в толпе. С окна вновь потянуло холодом. Пара свечей погасла, не выстояв под резким порывом ветра. Дайан медленно встала на ноги и подняла руки в сдающемся жесте, заставив Клои ахнуть. «Круг нельзя разрывать!» Но девушка не произнесла ни слова в ответ. Она решительно направилась к выходу, не удостоив Теодора взглядом. Гости расступились перед ней, образовали подобие коридора, и Дайан исчезла во мраке. «Знал же, что это плохая идея! Дайан!» — опомнился мистер Грэхэм и поспешил следом сквозь толпу. Аристократы, которые мгновение назад выстроились перед его невестой в стройную шеренгу, предстали перед мужчиной стадом неразумных овец, что заставило Джули покатываться со смеху. В отличие от подруги, наследница дома не разделяла ее веселье. Клои казалась не на шутку встревоженной. Паника, охватившая ее, была заметна невооруженным глазом. Джули догадалась, что причиной стало нарушение мисс Фицклэренс основного правила спиритического сеанса. Теперь девушка ждала, что на всех участников сеанса рухнет обветшалая крыша Дормерхауса или под их ногами разверзнется пропасть в преисподнюю, что оправдало бы все зловещие предсказания тети Розмари. «Сколько шума из ничего!» — усмехнулась леди Ламли и коснулась ладони Клои. «Думаю, на этом можно закончить, милая». Покровительственное отношение пожилой дамы не ускользнуло от внимания гостей. Даже несмотря на то, что они откликнулись на ее приглашение и позволили ей играть роль хозяйки вечера, никто из этих аристократов не был готов так же легко принять Клои в качестве владелицы Дормерхауса. Подруга Джули с трудом сохранила на лице маску радушия, но глаза ее были стеклянными. Она буравила спину женщины, которая считалась одной из близких подруг ее тети Вивиан, пока та, развернувшись лицом к мисс Клиффорд, расспрашивала последнюю о ее самочувствии и интересовалась, на самом ли деле ей явился дух Холзи. В коридоре раздался испуганный вопль. Половина комнаты высыпала наружу, чтобы разузнать, что случилось. Крик был тонкий, скорее женский, но Джули не могла бы сказать наверняка, что голос принадлежал покинувшей их Дайан. Девушка подобралась ближе, выглянула за дверь и не удивилась, обнаружив за своей спиной Джорджа Стаффорда. «Чёрт знает что! Верно?» Горячее дыхание обожгло ухо Джули. Парень старался говорить шутливо, но девушка больше доверяла прерывистому ритму его сердца. Приятель Тимоти был напуган. В дальнем конце коридора забрезжил зеленоватый свет, освещая высокую, тонкую фигуру в белом. Она быстро приближалась к красной гостиной, издавая жуткие звуки, что-то среднее между пением и завыванием. «Молящаяся Бланш!» прошептал Джордж, а Джули, несмотря на охвативший ее ужас, отметила, что парень запомнил названное ею имя призрака Дормерхауса. Перед девушкой развернулась прелюбопытнейшая картина. Представители аристократического общества разделились на тех, кто от опасности бежит, Хью и Тимоти поспешно вернулись в гостиную и забились в кресло в дальнем углу, тех, кто шокированно застыл на месте, Грейс Хоттерн и старший брат Джеймса Прескотта, напоминали восковые фигуры музея мадам Тюссо. А сама Джули обнаружила себя среди тех, кто готов был встретиться с привидением лицом к лицу. Она сделала шаг во тьму и сощурилась, чтобы лучше рассмотреть загадочное явление. Это была женщина. Длинные темные волосы разметались по белому кружеву старомодного платья, укрывавшего ее от шеи до пят. Нижняя юбка шелестела по половицам, аккомпанируя заунывному речитативу молящейся Бланш. Рядом с Джули выросла тень молодой женщины и схватилась за плечо девушки холодными, как лед, пальцами. Девушка подскочила на месте, но это была всего лишь Клои, поспешившая разобраться со своими предками самолично. Призрак преодолел полпути, и нескольким храбрецам, покинувшим стены безопасной гостиной, стало очевидно, что источником зеленого света был старинный фонарь. Одной рукой женщина держала светильник, а другой проводила скрюченными пальцами по стене, царапая двери. Остановившись у комнаты, которую занимала Джули, подозрительная фигура, которая, на удивление, не была призрачно-прозрачной, а скорее плотной и осязаемой, пронзительно расхохоталась. «Видели бы вы свои лица!» Луна Дормер поднесла свечу прямо к лицу, согнулась пополам и похлопала себя под тощим ляжком, корчась от жуткого смеха, вырывавшегося из ее истощенного тела.